Вначале он, хозяин Земли, земной космос, соблюдал их строже, позднее же все небрежнее. Причиной тому была телесность, доминирование материального, смешение в его душе, издревле присущее ему от природы, ибо прежде чем прийти к нынешнему порядку, он был причастен великой неразберихе, описанной выше. От своего божественного устроителя он, хозяин Земли и земной космос, получил в удел все прекрасное. Что касается его прежнего состояния, состояния его души, то сколько ни было в небе тягостного и несправедливого, то есть в астральных сферах, и это все он в себя вобрал и уделил живым существам, вдохнув в них души. Питая эти существа вместе с кормчем, он в самом начале своего земного владычества, еще до ослепления, вносил в них немного дурного и достаточно добра. Когда же земной космос отделился от кормчего, то есть получил право на самостоятельное развитие, то в ближайшее время после этого отделения он все совершал прекрасно, по истечении же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка, приведшего в древности к гибели планеты, так что, в конце концов, он вырождается, в нем остается немного добра, смешанного с многочисленными противоположными свойствами, он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть. Потому-то устроявшее его в самом начале божество, кормчий, устроитель, владыка Уран, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы волнуемый смутой он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет все больное и разрушенное по-прежнему свойственному ему круговорот. Он вновь устрояет земной космос, упорядочивает его и делает бессмертным и неприходящим. Это и есть завершение мифа, что же касается изображения царя, то есть того, каким должен быть подлинный господин планеты, то сказанного вполне достаточно для тех, кто сумеет поставить это в связь с предшествовавшим рассуждением. Ибо, когда земной планетарный космос опять стал вращаться в направлении нынешних порождений, порядок возрастов снова преобразовался и заново стал противоположным тогдашнему – убыванию, огрублению и мельчанию при кроне. Живые существа, по своей малости едва-едва не исчезнувшие, стали расти, а тела, заново порожденные Землею, планетой Земля, достигнув старческого возраста, вновь умирали и сходили в Землю. И остальное все, устремившееся во времена господства хозяина Земли в обратную сторону, претерпело изменения, подражая и следуя состоянию целого, то есть устремление всей Солнечной системы. Это подражание необходимо было во всем, в плодоношении, в порождении и в питании, ибо теперь уже не дозволено было, чтобы живое существо зарождалось в Земле из частей другого рода, из астральных эманаций лунных Петри и людей, но как земному космосу, которому велено было стать в своем развитии самодавляющим, так и частям его, то есть земным существам, той же властью было приказано, насколько возможно, самостоятельно зачинать, порождать и питать потомство. Итак, когда принявший нас в свои руки и пестовавший нас Даймон Кронос прекратил по ослеплению свои заботы, многие животные, по природе своей свирепые, одичали и стали хватать людей, сделавшихся слабыми и беспомощными. Вдобавок, первое время люди не владели еще искусствами, естественного питания уже не хватало, а добыть они его не умели, ибо раньше их к этому не побуждала необходимость. Все это ввергло их в великое затруднение, потому-то, согласно древнему преданию, во второй половине третьей расы от богов нам были дарованы вместе с необходимыми поучениями и наставлениями огонь, Прометеем, искусство, Гефестом и его помощницей по ремеслу Афиной, семена и растения другими богами. И все, что устрояет и упорядочивает человеческую жизнь, родилось из этого. Ибо когда прекратилась, как было сказано во времена ослепления хозяина земли, забота богов о людях, им пришлось самим думать о своем образе жизни и заботиться о себе подобно целому земному космосу, подражая и следуя которому мы постоянно, в одно время так, а в другое иначе, живем и взращиваемся. Пусть же здесь будет конец сказанию. Платон, Политик, 268-274.